Береговой открыл задницей дверь в палату, руки были заняты, состроил радостно-бодро-утешительное лицо, повернулся и заговорил сходу очень громко и очень фальшиво. «Мам, привет! Ну как ты? Я тебе звонил, а ты трубку не берешь. Ты что тут, загуляла?» «Володя, сыночек, зачем же ты приехал? Такие пробки целый день по телевизору показывают. Ужас, что творится!» Береговой аккуратно пристроил пакеты на стул. В одно было чистое белье, а в другом термос с бульоном, паровые котлеты, над которыми он вчера страдал полвечера, книжки и диски. Приучить мать смотреть кино с флешки у него пока никак не получалось, приходилось валандаться с дисками. Он вытащил из пакета термос, водрузил его на стол и объявил матери, что она очень хорошо выглядит. «Ну, конечно», — согласилась та грустно. «Володь, ты бы все-таки позвонил сначала, а уж потом ехал. Мне ничего не нужно. Ты занимайся своими делами, зайка». Зайка 30 лет от роду и 1,90 м ростом нагнулся и смачно поцеловал мать в нос. Она улыбнулась ему радостной девчачьей улыбкой. «Я и так отдыхаю в этой больнице, как никогда в жизни не отдыхала. И лечат, и ухаживают, и подают, убирают. Скоро твоя курортная жизнь закончится, и придется домой возвращаться. Так что ты расслабляйся пока». «Да я и так, на всю катушку. Ты же видишь, Береговой все видел». Мать худела и бледнела день ото дня. Операция, маячившая на горизонте уже почти месяц, все откладывалось и откладывалось, и они оба не понимали, почему. Мать очень боялась, изо всех сил скрывала страх, но сын знал это так хорошо, как будто она к каждому слову прибавляла «боюсь, боюсь, боюсь». Они говорили друг другу ничего не значащую ерунду, натужно шутили, рассказывали последние новости из телевизора, и во всем этом было одно — ее болезнь и страх. Врачи ничего не объясняли толком, и на все приставания Берегового строгий заведующий отделением Николай Карлович только сопел и шевелил бровями. А однажды расшумелся и выгнал Владимира за дверь. «Что вы все ходите, работать мешаете? Когда надо, тогда и сделаем операцию. И вообще я вам ничего не обещал». «Раз ничего не обещал, значит, дело плохо», вот как понял заведующего Береговой. «Значит, надежды почти нет. И вполне может статься, что операции никакой не будет вовсе. Мать вернется домой и...» Дальше он думать не мог. Как будто дверь закрывалась, дальше нельзя. «Мам, смотри, вот тут котлеты, только их надо погреть». Он заговорил опять очень быстро и громко. «Я рецепт у Вайля перепер. Русская кухня в изгнании. Блеск. Я даже лук на терке тер. На мелкой. Ты знаешь, что получается из лука, если тереть его на терке?» Мать смотрела на него с грустной улыбкой. «Из него получается лужа. Самая натуральная лужа. И вообще его надо тереть в противогазе. Но я справился. А потом еще белки взбивал, а из желтков себе яичницу поджарил, только она вышла странная». «Володь, что случилось?» — перебила его мать. «А что такое?» — удивился Береговой, как ему показалось, очень натурально. «В каком смысле случилось?» «У тебя все в порядке?» Он по одному выуживал из пакета диски в целлофановых пакетиках и складывал друг на друга. Сначала долго копается в пакете, потом выудит, положит и посмотрит. «У меня все чудесно», — уверил он, вытащив последний. «Я устал чего-то. Вот и не ездил бы. А котлеты? Сам бы и ел». Сам он ничего не ел. Одному ему было неинтересно. Он даже сыр ленился себе отрезать. Кусал от целого куска, заедал батоном и захлебывал остывшим чаем. И все было невкусное, пресное, жесткое, как картон. Вся жизнь Владимира Берегового с тех пор, как заболела мать, стала похожа на картон. И еще Митрофанова выгнала его с работы. «Меня выгнали с работы, представляешь, мама? Меня никогда раньше не выгоняли, да еще публично, да еще так унизительно. Я был к этому не готов». Нет, в трудностях закаляется характер, это всякий понимает. Но вдруг характер так и не закалится, а деньги кончатся совсем. «Что мы с тобой станем делать, мама? Как я буду тебя спасать?» «И мне страшно, я совсем большой мальчик, но если бы ты знала, мама, как мне страшно. Я совсем один». «Тебе бы в отпуск», — сказала мать, рассматривая его. «Может, хоть денька на три съездил бы, Володя? Вон хоть в Завидово. Ты же любишь речку». «Какая речка!» — воскликнул Береговой опять очень натурально. «Ноябрь месяц на дворе. Скоро снег пойдет. Вот ты поправишься, вместе тогда съездим». «Ну да», — тут же согласилась мать. «Конечно». Они помолчали, думая об одном и том же. Как им страшно и не верится в то, что может вернуться прежняя прекрасная беззаботная жизнь с выходными в Завидове, детективом по вечерам, чаем с чем-нибудь вкусным из любимой кружки и поездками по магазинам. Береговой ненавидел эти поездки. Странная штука. Раньше ему казалось, что живет он трудно, гораздо труднее, чем все остальные люди. И только недавно он понял, как легко и весело ему жилось на самом деле. «Мам, я не завтра приеду, а послезавтра». «И послезавтра не вздумай. Мне ничего не нужно. За бульон спасибо и за вайли тоже, в смысле котлет. Но здесь прекрасно кормят, как в ресторане». «Ясный хобот. Володя, но это просто такое выражение, мам. Привези мне детективов», — попросила она. «Вот Покровская мне нравится. Ее твое издательство издает, да?» Береговой чуть не завыл. «Умных книг не вози, там одна тоска. А Покровскую можно. У нее про любовь хорошо получается. И про убийство», — она засмеялась. «Я прошлую ночь заснуть не могла, все читала. И ведь никак не оторвешься». Береговой погладил ее по голове, как нежный родитель, и она пошла его провожать. Вниз он ее не пустил, только до лифта, и потом все вспоминал, как она засмеялась и попросила детективов. Он вышел на улицу, вдохнул сырой морозный воздух и поднял воротник куртки. Было ветрено, сыпала крупа, и туча свинцовая и тяжелая нависала над больницей и дальним лесом. За воротник все равно попадало, на шее таяли ледяные крупинки, и он бежал все быстрее. Зачем он бежит? Торопиться все равно некуда. Единственное сегодняшнее дело — заехать к матери. Уже завершено. И дальше что? Береговой почти добежал до машины, нащупал в кармане ключи, и тут его окликнули. «Молодой человек!» Он оглянулся, прищурился, ничего не понял, смахнул с ресниц снежинки и моргнул. К нему неторопливо приближалась Марина Покровская, та самая, что хорошо писала про любовь и страшно про убийство. «Никак не оторвешься». «Вы Владимир, да?» «Да», — пробормотал он с некоторым сомнением, рассматривая ее. В издательстве они встречались очень редко. Покровская посещала исключительно бабкин терем, пятый этаж, где царила Анна Иосифовна, а он все больше торчал у себя в кабинетике. Несколько раз водитель привозил к нему в отдел ее ноутбук с коротенькими записочками, вроде «Через 3 минуты после запуска уходит в черное поле» или «Виснет сразу после сохранения». Береговой вправлял ноуту мозги и возвращал водителю. С самой не разговаривал ни разу. В последний раз он видел ее в Чили, в тот самый гадкий день его жизни. Вспомнив, как именно все было, Береговой тяжело покраснел, дал ба до корней волос, и шея, на которую сыпался снег, моментально стала жарко. «Я не хочу». «Чего не хотите?» — удивилась Покровская. «Ничего не хочу. Вспоминать не хочу. Заново переживать унижение. Выглядеть идиотом или буйно помешанным. Разговаривать с вами не хочу тоже». Почему я сказал это вслух? «Владимир», — начала писательница Покровская проникновенно, и также проникновенно взяла его под руку. Он уставился на ее перчатку на рукаве его собственной куртки. «Уделите мне несколько минут. Мне бы хотелось...» Вдруг со стороны автобусной остановки, на которой толпился народ, жался от снега под узкую крышу, набежала какая-то тетка в длинном пальто. Шапка съезжала ей на глаза, и она то и дело нетерпеливо задирала ее. «Ой, здрасте! Вы Марина Покровская? Я вас сразу узнала. А вы как здесь? Или у вас тут лежит кто? Можно мне автограф? Ой, мы все-все вас читаем. На работе девочки только и ждут, когда новая книжка появится. Только вы больно долго пишете. Если я расскажу, что вас видела, никто не поверит». Пока разбирались с бумажками и ручками, «Ой, а у вас есть чем написать, а то у меня нечем», Береговой пришел в себя. Писательница Покровская сияла улыбкой, кивала, обещала, что вскоре выйдет новый интересный роман, передавала приветы всем, всем девочкам на работе, которые ее читают, и немедленно согласилась сфотографироваться вместе на телефон. Народ на остановке смотрел во все глаза. Потом она сунула Береговому теткин телефон. «Сфотографируйте нас, пожалуйста». Вместе с теткой посмотрела, хорошо ли вышло. Еще раз передала всем приветы, взяла у него телефон, вернулась счастливой владелице и как-то моментально забралась в его машину. Береговой заглянул и впрямь сидит. От остановки потянулись еще какие-то люди, и Покровская скомандовала тихо и решительно: «Быстро, садитесь и поедем». Береговой сел за руль, и они поехали. «Ничего страшного, конечно. Просто пришлось бы автографы еще час раздавать, а я замерзла, пока вас дожидалась». Она оглянулась на остановку, размотала шарф и вздохнула. «Я вообще-то так никогда не делаю, но сегодня холодно очень». «Холодно», — согласился Владимир Береговой. «А кто у вас в этой больнице?» «Мама». «И что у нее?» Он пожал плечами, и продолжать расспросы она не решилась. Он тоже ни о чем не спрашивал, никак не мог взять в толк, что происходит. «Что происходит-то?» Покровская искоса посмотрела на него, и он взглянул тоже. У нее горели щеки, видно, и вправду долго пробыла на улице. От шарфа, который она держала на коленях, пахло духами, тревожно, волнующе. На коротких волосах, постриженных как-то беспорядочно и непонятно, блестели капельки воды. Длинные ноги в джинсах почти упирались в панель, но сказать, чтобы она отодвинула кресло, Береговой не решился. А еще у нее был портфель. Не дамская сумочка размером с ладошку, а именно портфель, довольно потасканный на широком длинном ремне. Он ей мешал, и в конце концов она засунула его в узкую щель между сиденьем и дверью и вздохнула с облегчением. «Владимир», — начала Покровская совершенно тем же тоном, что давеча на улице, — «мне нужно с вами поговорить. У вас есть время?» «Сколько угодно». «А что случилось? И как вы меня нашли?» Она самодовольно улыбнулась. «Я же пишу детективы, Владимир. У вас есть сотрудница по имени Жанна?» Береговой хмуро взглянул на нее и уставился на дорогу. Метель все усиливалась, и ехал он медленно. Будь его воля, он бы вообще остановился. Он ничего не понимал и разговаривать не желал, и решительно отказывался осознавать, что знаменитая Марина Покровская, краса и гордость издательства «Алфавит», любимая писательница его матери, сидит сейчас рядом с ним в его собственной машине. «Я не хочу!» «Так вот, Жанна, она вас обожает, Владимир. Я позвонила к вам в отдел и сказала, что у меня опять не работает компьютер. А починить его можете только вы, ибо я больше никому на свете не могу доверить свои бесценные рукописи. И я спросила, как мне вас найти. И они, конечно, не смогли от меня отвертеться, но то есть Жанна не смогла. Она сдала мне все пароли и явки, Владимир, то есть мобильный, домашний, мамин и все имеющиеся в ее распоряжении телефоны. И сказала, что по средам вы уже почти месяц посещаете 319-ю клиническую больницу и на работу приезжаете не раньше 12. Я произвела нехитрые вычисления». Тут он глянул на нее внимательно и с подозрением, но Покровская была совершенно серьезна. «Вызвала такси, и вот я здесь, Владимир». «Почему вы все время называете меня Владимир?» «А разве вы Петр?» — удивилась Покровская. На этот вопрос Береговой не смог ничего ответить, и некоторое время в машине царило молчание. Снег летел, и дворники мотались по лобовому стеклу. «Слушайте», — вдруг сказала звезда совершенно обычным, нормальным человеческим голосом. «Я все понимаю. Нет, на самом деле все. Я вам не кстати, и мы почти не знакомы, но, ей-богу, мне нужно с вами поговорить». Береговой вспомнил, что Ольга из отдела русской прозы тоже повторяла, что должна с ним поговорить, а потом показала фотографии трупа, которые выложила в интернет. И сказала, что во всем виновата эта сука Митрофанова. «Вы знаете, что Катю Митрофанову пытались убить?» «Да ладно!» «Да не ладно!» Береговой опять взглянул внимательно. Она была очень серьезна. Даже покивала, подтверждая: «Да, да, пытались». «В ее собственной квартире, между прочим. Как раз тот день, когда вас... ну, когда она вас вышвырнула, короче. То есть произошла вся эта петрушка в Чили. Вы публично пообещали доказать, что она чуть ли не укокошила того типа, и вечером ее пытались задушить». «Я не пытался ее душить». Покровская нетерпеливо взъерошила и без того взъерошенные волосы. «Да я и не утверждаю, что пытались именно вы. Но согласитесь, мотивы у вас были». «И есть. Идите. Вы. К чертовой матери!» Четко и раздельно выговорил Владимир Береговой, съехав на присыпанную мокрым снегом обочину, и тормознул так, что Покровская почти ткнулась носом в свои джинсовые колени. «Выметайтесь!» Я вас дальше не повезу. Она покрутила головой и фыркнула. Кругом был лес, пустая дорога, снежная круговерть. У вас есть сигареты? Выметайтесь из моей машины. Тю! — сказала писательница, как ему показалось, с некоторым уважением. — Сама не пойду. Вытаскивайте силой. Дворники стучали, и снег летел. — Что вы знаете об убийстве, Володя? С чего вы взяли, что Митрофанова к нему причастна? Он молчал. Ему вдруг пришла в голову ужасная мысль. — А когда ее пытались задушить? — Вечером того же дня, когда она вас выперла. «Это точно? Абсолютно!» Я был возле дома Митрофановой. Тем самым вечером. Я приезжал и уезжал, и снова возвращался, и даже напугал какую-то парочку с пакетами и нелепой корзинкой. Я приехал, чтобы показать ей те самые фотографии и заставить ее во всем сознаться. Я был очень зол на нее. Я пытался ей звонить, но она не подходила к телефону. Конечно, я уехал, даже в подъезд не заходил, но я же был там. Об этом никто не должен узнать. Женщина, которая сидит рядом с ним, враг, она сильна и опасна. Его выгнали с работы под совершенно нелепым предлогом. Теперь его могут засадить за решетку, просто так. Потому что они сильнее, они явно что-то скрывают. Им нужна жертва. И жертвой назначен он, Владимир Береговой. Он бы с удовольствием задушил и Митрофанову, и эту, что сидит рядом, тоже.